Глава третья. Юлька. «Папа, ты Рекса нашел?» переспрашивает мальчик все еще со слезами, но уже и с надеждой в голосе. «Нашел!» — отвечает мужчина, и я аж оборачиваюсь. «Это совсем не тот злый день, что на меня рычал. Это чуть уставший, заботливый отец, который наконец-то сейчас вздохнет спокойно. Он поднимается следом за мной по ступенькам, и я впервые рассматриваю его при свете. Ой, а он вовсе не страшный, даже наоборот. Лицо нельзя сказать, что однозначно красивое, но благородное, породистое. Густые, чуть волнистые волосы, прямой нос, твердый подбородок. Надо же! И вот он благородно притащил меня сюда силой. «Что стоите?» Его голос снова становится раздраженным. «Проходите, ребенка мне заморозите!» «Ой!» Мне вдруг становится стыдно. Мальчик и правда нетерпеливо переминается на краю открытой веранды. На нем кофта, но, в общем-то, он раздет. А малыш классный, большие голубые глазенки на все лицо, непослушные русые волосы и чуть вздернутый нос. Он чем-то неуловимо похож на отца, но не сказать, что копия. И кажется значительно добрее. Шагаю внутрь дома, и за мной тут же закрывается дверь. «Вот, Тим!» Отец держится с мальчиком как-то напряженно. Наверное, чувствует себя виноватым. «Где Рекс?» спрашивает мальчик и смотрит на отца обиженно. Ох и непростые у них отношения, ох и непростые. Хозяин дома переводит на меня требовательный взгляд. «Держи». Я присаживаюсь на корточки, расстегиваю куртку. И ничего, потому что виновник всех бед уснул, пригревшись у меня на животе. Намаялся, похоже, намерзся. Тим заглядывает мне в куртку. «Рекс!» — восторженно шепчет он, прижимая ладошки к груди. Щенок вздрагивает, словно нехотя поднимает ушки. «Рекс!» Малыш тянет ручки, аккуратно берет песика. Тот не против. К ребенку идет, виляя хвостиком. Я смотрю на отца, собираясь одарить его победоносным взглядом, но... Мужчина расстроен и даже растроган. И, конечно, тут же отворачивается. «Вау, мне показалось? Ну да ладно, я в этом разбираться не собираюсь. Мне, собственно, еще печку топить». «Ну, — пожимаю плечами, — вот, Тим, заботься о своем друге». «Это мне мама подарила». Вдруг всхлипывает малыш, и у меня сжимается сердце. «Тим, беги!» — вмешивается мужчина. Мальчик, прижав к себе золотистый комочек, скрывается в глубине дома, а я остаюсь стоять рядом с хозяином, у выхода на веранду. Лицо его резко меняется, губы снова складываются в прямую жесткую складку. «Ну, — пожимаю плечами, — как и обещала, мальчику отдала. Прячу взгляд. «Проводите меня до калитки?» «Нет», — коротко отзывается мужчина. «А?» — удивленно распахиваю глаза и рот одновременно. «А?» — кручу головой. «Ну, как знаете». Тянусь к двери. «Нет», — он кладет свою ладонь на ручку двери. «Куда вы пойдете среди ночи? В заброшенный дом печку топить? Меня тогда точно в чем-нибудь обвинят», — фыркает он. «Я буду последним, кто видел вас живой». «Слушайте», — скрещиваю руки на груди, — «как вас там?» «Игорь», — быстро отзывается мужчина. «Игорь», — киваю. «Не скажу, что приятно познакомиться», — вздыхаю. «Спасибо, конечно, что переживаете, но сейчас вы удерживаете меня силой». «Я не удерживаю вас силой. Я предлагаю вам работу», — возмущается он. «Что?» Я аж отступаю на шаг назад. «Но вы же не просто так приехали в деревню среди недели в ночь», — щурится Игорь. «У вас явно проблемы. Часть из них...» — он вскидывает бровь. «По крайней мере, материальные. Я могу решить». «Каким образом?» Ёрничаю, ничего не стесняясь. «Предоставить жилье, еду и зарплату за определенные услуги». И он делает шаг ко мне. Мы и так-то стоим слишком близко, а сейчас он почти вплотную. Я вижу радужку его светло-карих глаз, я чувствую исходящий от него аромат морозного леса, смешанный с чем-то терпким, сандаловым. «Какие еще услуги?» — сиплю я, хотя планировала отказаться высокомерно. «Мне нужна няня», — встряхивает волосами Игорь и отходит от меня. «И мальчику, и щенку. С собакой вы точно общий язык найдете, и это решит большую часть моих проблем». В голосе мужчины появляется раздражение. «За те 4 дня, что он здесь, он сгрыз мне 3 пары обуви, расцарапал 2 двери, сожрал важный договор и зассал весь коридор». «Он же еще маленький!» С упреком произношу я, а сознание машинально отмечает, что собака тут всего 4 дня. «И что, что маленький?» — возмущается Игорь. «Его мамаша», — он взмахивает в сторону ушедшего мальчика рукой, «укатила с саудитом в Абу-Даби, а ребенку всучила игрушку, чтобы тот не чувствовал себя одиноким». Голос Игоря аж вибрирует от возмущения. «А разгребать все это дерьмо в прямом и переносном смысле мне?» «Я даже не знаю, что сказать. Я...» «Так», — Игорь встряхивает головой. «Стоп, лишнее», — говорит он явно сам себе. «Еще раз. Меня зовут Артемьев Игорь, я архитектор, проектирую вот такие вот дома». Он обводит рукой тот сказочный домик, который так меня поразил. «Работаю в основном удаленно. Иногда приходится выезжать на объекты. Нечасто. Мне нужна няня. В обязанности няни будет в том числе входить уход за собакой. С меня оклад, проживание и питание. График выходных надо будет встроить в мое расписание». «Спасибо», — натянуто улыбаюсь. «Мне не подходит». И снова поворачиваюсь к двери. «В смысле?» Не понимая, хмурится Игорь. «В смысле нет?» Смотрю в его светло-карие глаза. «Мне не подходит. Я не согласна. Работать у вас я не буду. Спасибо». Снова берусь за ручку. «До свидания. А еще лучше прощайте». «Подождите. Юля!» — произношу ехидно. «Да не важно!» — фыркает он. «Важно!» — отрезаю и рывком распахиваю дверь. «Привет, Тиму!» И смело шагаю в красивый заснеженный двор.